29.31.05.72. С Ириской отношения не вернулись в старую еще до моих подкатов колею. Она ведет себя непонятно. После заявления об уважении вроде чего-то ждет от меня. Но чего? Я не понимаю. Однажды попытался чуть поухаживать, однако Ирка как будто не заметила моих телодвижений. Но пару раз, в толкучке, я даже верю, что совершенно случайно, сама прижималась ко мне. В кино сходить отказалась, однако в столовке часто садится напротив. К тому же она демонстративно принимает ухаживание десятиклассника, хотя он по-любому летом уедет на материк поступать куда-нибудь. Вот и думай, что хочешь. Странная ситуация. И как разрешить ее, просто не представляю. Хорошо, хоть встречаюсь в подсобке с Аленой. Организм-то молодой, гормоны кипят. А вот с Соней мы поддерживаем нормальные дружеские отношения. Однажды она пришла к отцу на работу, потом заглянула ко мне в студию, подкралась сзади и закрыла ладошками глаза. Я руками зафиксировал их, откинулся на табуретке, прижавшись к чему-то приятно упругому, и стал гадать. «Кто это? Вроде где-то трогал такие же мягкие лапки. Ты кроватка? Нет, не кроватка, диванчик». «Нет, не диванчик. А, вспомнил. Софа. Нет, софа». Девочка хихикнула. «Ну и сравнение у тебя. Я что, такая толстая, как матрас?» «Нет, но ты мягкая. Идешь на день рождения к Майке?» «Пойду, если пригласит». «Пригласит. Куда денется?» — успокоила меня подруга. Майке уже скоро исполнится 16 лет. Она переживает. Сама Майя и родилась в мае. Говорит, всю жизнь буду маяться. Девчата ее успокаивают, говорят, наоборот, знойная девушка. Действительно пригласила. К Майке на днюху пришли всем классом. Подарили общий подарок. Каждый написал поздравление и нарисовал что-нибудь на альбомном листе. А я красиво переплел собранные пожелания в альбом. Многие от себя что-нибудь подарили. Например, я принес флакончик духов «Ландыш серебристый». Дефицит, конечно. Но где я работаю? Выпивки не было совсем. Ребята хотели принести, но девчата категорически запретили. Майку потом родители убьют. И на других днюхах вместе с взрослыми сидеть будем. А не как сейчас, одна молодежь. Хорошо отметили. Посидели, попели, потанцевали. Телевизора нет, зато есть магнитофон. Гитару давали по очереди тем, кто умеет. Когда до меня очередь дошла, стал перебирать струны. На новых песнях из будущего мог бы и блеснуть, однако палиться не хочется. Подмигнул Соньке и исполнил еврейскую классику «Тум-балалайка». Парню сомнение уснуть не дает. Нет аппетита, и сон не берет. Хочет он девушке сердце отдать. Как ему выбрать, не прогадать? Вопрос в песне затронут животрепещущий. Девчонки сразу заинтересовались. Затем я повторил куплет специально для Сони. «Штейт абохер унер трахт, трахт ун трахт, а ганца нахт». «Вемен цунемен, ун нит фаршемен, вемен цунемен, ун нит фаршемен». «Это на каком языке?» — спросил Генка. «На немецком. Дай послушать», — прервал разговор Ромка. Рома наполовину цыган, наполовину молдаванин. Петь умел и любил. «Тумбала, тумбала, тумбала лайка, тумбала, тумбала, смейся и пой. Тумбала лайка, сердцу сыграй-ка, пусть веселится вместе с тобой». Припев он подхватил и вместо меня задал вопрос. «Девушка, девушка, дай мне ответ. Что же растет, если дождика нет? Что же ответь может вечно гореть? Что же всерьез может плакать без слез?» На идиш куплет повторил я сам. Соня не растерялась и ответила. «Глупый парень, что за вопрос? Сердце одно может плакать без слез. Камни растут, ни к чему им вода. И лишь любовь нам сияет всегда». Повторение и припев они пели уже вдвоем. Последний куплет был принят девицами с удовлетворением. Действительно, парни глупые, простых вещей не понимают. Сонька тишком подмигнула. Наверное, теперь сплетня пойдет про нее и Ромку. Правда, они оба летом на материк уедут. Выступавшего за мной Генку девчата обломили сразу после представления номера. «Застуженный артист без публики, лауреат без премии, трижды орденопросец, капитан дальнего запоя Геннадий Вертибутылочкин исполнит вам украинскую народную блатную хороводную песню «Ой, не пхай, не пхай, не пхай мне в попу соломинку». Когда разводили девчат по домам, они по дороге, под огромным секретом, рассказали мальчишкам про Кимбу. Секрет огромный, никто никому и никогда, только весь поселок уже в курсе. Зачем Машка рассказала? Ежу же понятно, что сразу разболтают. В общем, с Кимбой случилась такая история. Прошлой осенью на танцах ей понравился мальчик из сезонников. Потанцевали, выпили красненького, еще потанцевали, еще выпили. И так раз несколько. Проснулась утром голенькой в постели с парнем. Самое интересное, не с тем. Даже как зовут его, не знает. Потом стыдно было признаться маме. Что делать, не знала. Пока, собственно, и делать стало нечего. От парня не осталось ни адреса, ни фамилии, а зовут вроде Костя. Типичная история матери-одиночки. Девчата ее жалеют, надеются, что папаша приедет на заработки в этом году. Ага, и сразу возрадуется отцовству, если не сядет за связь с малолеткой. Весна топила снег, и из-под него стали появляться подснежники. Кроме мусора и грязи нашли двоих, пропавшего еще в ноябре мужика и совсем недавнего покойника, того самого шустрика, который дядю Петю обидел. Несчастный умудрился замерзнуть на майских праздниках. Тут поневоле задумаешься. Может, не по пьяни народ мерзнет? Может, менты совсем мышей не ловят? Однажды встретил Ваньку с фингалом. Спрашиваю, что и как. Он сначала отмалчивался, потом раскололся. Его отец опять в запой ушел. Жену с детьми из дома выгнал, деньги пропил. Тишайший мужик, золотой души человек, когда тверезый. Как на рюмку наступит, сразу становится кухонным бойцом, семья по соседям ночует. Неделю в запое, потом прощения просит. Зачем его жена терпит? Дал летчику червонец. Велел матери не отдавать, у той муж отберет. За 2 недели тренировок я стал значительно лучше стрелять. Наставник сказал, что первый разряд получу, а дальше надо или уходить в спортивную стрельбу, или не рассчитывать на большие высоты. Талант талантом, но нужно специальное оружие, спортивные боеприпасы и постоянные тренировки под руководством тренера. В школе оценки и раньше были неплохи, а сейчас не опускаются ниже 5. 2 фактора. Сменил ручку, вместо шариковой стал писать перьевой с закрытым пером, и перестал торопиться, делая письменное задание. Результатом стал разборчивый почерк, что учителя достойно оценили. До каллиграфа пока не дотягиваю, но буду стремиться к идеалу. В будущем пригодится. Как и в прошлой жизни, подписался на журнал «Квант». Был такой физико-математический журнал в Союзе, специально для студентов и школьников. Записался в заочную физико-математическую школу при МГУ. В прошлой жизни я ее бросил после года занятий. Заленился и перестал отсылать задания. В этот раз дал себе слово доучиться. Не факт, что буду поступать в МГУ, но математику всегда любил. Да и что бы ни говорили, знания лишними никогда не бывают. На работе меня ценят. Мода на дверные таблички пошла по поселку. В поощрении для соревнований подарили куртку-штормовку с названием района на спине, крепкие туристские ботинки, пару рубашек-ковбоек и толстые ХБ-брюки. Не джинсовые, но очень похожие. Их техасами почему-то звали. Буду бороться за честь нашего района, райпотребсоюза, погранотряда, школы. Кого еще забыл? В общем, сказали «не подведи», сунули сумку с карабином, рюкзак с сухпаем и посадили на самолет. Со мной летят еще 3 стрелка, но они особых надежд на выигрыш не питают.